Глава 23. Первое разочарование. Несколько времени они ехали молча. Маша поминутно взглядывала на Шадурского, и в то время как свет от редких фонарей, западая в каретное окошко, слабо освещал лицо ее соседа, она замечала, что лицо это было пасмурно, выражало досаду и неудовольствие. «Володя, ты сердишься?» – тихо спросила она из своего уголочка. Князь не отвечал и сделал вид, будто не слыхал ее слов. Девушка наклонилась к нему, как бы желая разглядеть его черты, засмотреть в его взоры, и повторила вопрос свой. «Я терпеть не могу подобных штук», — сказал он с желчью в голосе. «Это пошлые капризы и больше ничего». «Нет, не капризы, милый». «Далеко не капризы», — горячо вступилась за себя девушка. «Если б ты знал, что я вытерпела». «Если б ты знал, как мне горько было». И она сквозь слезы рассказала ему все, что было с ней на террасе. Шадурский упорно молчал, ни одним звуком и движением не выразив участия к ее рассказу. «Бога ради», — заключила она, кротко припав к его плечу, «Бога ради, не вывози ты меня на эти балы, не знакомь ты меня ни с кем. Зачем нам навязываться? Пусть их веселятся, а мне с тобой хорошо. Мне кроме тебя никого и ничего не надо. Ведь ты послушаешься меня, да, не правда ли?» Шадурский по-прежнему молчал и хмурился. «Володя, ты слышишь, что я тебе говорю?» — взяла она его за руку после минутного молчания. Ответа не было. Маша с беспокойством бросила на него несколько взглядов. Такое молчание, отзыв на ее кроткую, полную любви исповедь, начинало становиться обидным, жестоким, оскорбительным. Она, затаив тяжелый вздох, робко и тихо отодвинулась в свой уголок и во всю дорогу уже не проронила ни одного слова. Слезы невольно потекли по ее щекам, и девушка спирала в себе дыхание, закусывала губы, лишь бы не показать ему этих горьких слез. Ей не хотелось, чтобы он заметил их. Она чувствовала себя нехорошо. У нее в мыслях и в сердце с каждой минутой скапливалось все более и более горечи, а у него на душе было как-то скверно и досадно. Князь злился на Машу, и только на одну ее. Он ждал, что появление ее в первый раз среди такого большого общества произведет хороший эффект, что она будет блистать, по крайней мере, наравне с мадемуазель Брав, и затмит собою всех остальных женщин. А Маша вместо того как-то стушевывалась в течение всего вечера, как-то съежилась и умолилась морально в сравнении с самыми заурядными из героинь балета. В ней не было ни того шику, ни того несколько бесцеремонного лоску, который составляет принадлежность этих дам. Князь не понимал, что подобные натуры могут только сильно и честно любить, но не блистать. А для него-то именно и требовалось лишь это последнее. Потому он излился на безвинную виновницу оскорбления своему самолюбию и готов был наделать ей бездну мелких, колких неприятностей, но на первый раз удержался, в надежде скоро переработать ее на нужный ему лад. Дескать, глупа и дика еще. Но как бы то ни было, он испытывал первое разочарование в отношении своей любовницы.